Деймос. Телефон звонит, когда я нахожусь в частном самолете и готовлюсь к полету на Кипр. Я так устал, что заснул. Беру трубку раньше, чем успеваю проснуться до конца. Рефлекс, выработанный годами. Когда звонок раздается в такое время, он означает только одно. Что-то пошло не так. «Деймос?» Голос Николь звучит иначе, чем обычно. Я слышу это мгновенно. «Мне нужно тебе кое-что сказать. Я должна была сказать раньше. Я не должна была этого делать, но я сделала и теперь. Только поклянись, что не будешь рубить с плеча, что не уволишь меня. Я сама очень запуталась, но ты скоро все поймешь». «Николь...» Перебиваю я, и голос выходит тише, чем я планировал. Тем опаснее. «Что за бред ты несешь? Говори». Пауза, секунда, превратившаяся в минуту. «Мия уехала к Кайсу», — произносит она наконец, и четыре слова падают в тишину, как камни в воду. «Я помогла ей. Она попросила меня отвлечь охрану, и я согласилась. Сказала, что это важно, что ей нужно только несколько часов». «Несколько часов». Стою с кресла, не осознавая, что буквально подпрыгиваю на месте. Тело двигается само, пока мозг еще обрабатывает информацию. Подаю знак стюардессе, что не полечу и вылет нужно отложить. Сжимаю телефон так, что костяшки белеют, и заставляю себя дышать ровно. «Куда?» Говорю я, и это не вопрос, это требование. Короткое и холодное, как лезвие. «На яхту Кайса». Голос Николь становится тише. Я слышу, как она делает вдох, готовясь к следующему. «Посреди озера. Он каким-то образом передал ей телефон через персонал. Потребовал встречи. Охрана уже ищет крота среди персонала. Они будут наказаны. Деймос, я уверен, он пригрозил ей чем-то серьезным, вызвав на встречу. Не знаю всех деталей того, чем именно он ее шантажировал, она не сказала мне всего. Но она была напугана, по-настоящему, не просто взволнована. Именно напугана так, как пугаются люди, которым угрожают чем-то конкретным и реальным». «Чем?» — говорю я коротко. «Я думаю...» Николь делает паузу. Я слышу, как она подбирает слова, взвешивает каждое. «Я думаю, он угрожал тебе, твоей жизни или твоему делу. Чем-то настолько серьезным, что она решила пойти одна, не говоря тебе. Именно поэтому она так старательно скрывала от меня детали. Боялась, что я скажу тебе раньше времени, и ты вмешаешься». «Она пошла туда, чтобы защитить меня. Одна, на яхту Кайса. Дура». Что-то в груди сжимается резко и болезненно, как будто кто-то сдавил сердце в кулаке. Я закрываю глаза на секунду, и за этой секундой картина, которую я не хочу видеть. Мия одна посреди озера. Кайс напротив и никого рядом. Кто мог бы ее остановить или защитить? «Она была очень решительна. Я думала, что смогу ее остановить, но не смогла. И тогда решила позвонить тебе, потому что молчать было хуже». «Молчу секунду-две, потому что если открою рот прямо сейчас, скажу что-то, что нельзя будет взять обратно. И Николь не заслуживает этого. Ни сейчас, ни после того, как все-таки позвонила. Я закрываю глаза и считаю до трех. И говорю ровно, каждое слово отдельно. Координаты яхты». «Уже отправила на второй телефон». «Вертолет». «Готовит, подлетит к трапу самолета». 8 минут. Мия одна на яхте Кайса посреди озера, и она, вероятно, думает, что делает правильно, что жертвует собой ради меня, что я не узнаю, что она справится сама. И я думаю, господи, какая же она упрямая, какая невозможная. «Николь», — говорю я, уже двигаясь в гардеробной, уже натягивая одежду одной рукой, пока другая держит телефон. «Когда это все закончится, мы поговорим. О том, что значит работать на меня и принимать решения за моей спиной. Если ты не найдешь логичных объяснений своему неадекватному поведению, мы попрощаемся. И ты больше никогда не найдешь хорошую работу». «Понимаю», — отвечает она спокойно. «Я смогу тебе все объяснить, но чуть позже». «Но сначала...» Добавляю я, и голос становится чуть тише, и в нем появляется что-то, что я не планировал туда вкладывать. «Спасибо, что позвонила». Она молчит секунду. «Береги ее», — просит она наконец. «И себя». Вешаю трубку и иду к лифту, и в голове только одна мысль, повторяющаяся снова и снова, как мантра, как приказ самому себе. «Успею. Должен успеть».